Ларри помолчал, а когда заговорил снова, мне было ясно, что он обращается не ко мне, а к тому монаху-бенедиктинцу. Обо мне он забыл. Не знаю, что тут сыграло роль, время или место, но теперь он без моей подсказки говорил о том, что так долго таил про себя из врожденной скрытности. Дядя Боб Нелсон был очень демократичен, он отдал меня в среднюю школу в Марвине и только потому в 14 лет отпустил в Сент-Пол, что Луиза Брэдли совсем его заклевала. Я особенно не блистал ни в учении, ни в спорте, но в школе прижился. Думаю, что я был совершенно нормальным мальчиком. Я бредил авиацией, она тогда только начиналась, и дядя Боб увлекался ею не меньше меня. У него были знакомые авиаторы, и когда я сказал, что хочу учиться летать, он обещал мне это устроить. Я был высокий для своего возраста, в 16 лет вполне мог сойти за 18-летнего. Дядя Боб взял с меня слово никому об этом не говорить, он знал, что за такое дело все на него обрушатся. Но ведь это он сам помог мне тогда перебраться в Канаду и снабдил письмом к какому-то своему знакомому, и в результате я в 17 лет уже летал во Франции. Опасные это были игрушки, тогдашние аэропланы. Поднимаясь в воздух, ты всякий раз рисковал жизнью. Высота по теперешним меркам была ничтожная, но мы другого не знали и считали себя героями. Не могу описать, какое чувство это во мне рождало, но в воздухе я бывал горд и счастлив. Я ощущал себя частью чего-то необъятного и прекрасного. Точнее, я не мог бы это выразить. Я только знал, что там, на высоте 2000 футов, я уже не один, хоть со мной никого и нет. Наверное, это звучит глупо, но что поделаешь. Когда я летел над облаками, они ходили подо мной, как огромное стадо овец. Я чувствовал себя на короткой ноге с бесконечностью. Ларри умолк. Он уставился на меня своими непроницаемыми глазами, но, по-моему, не видел меня. Я и раньше знал, что людей убивают сотнями тысяч, но никогда не видел, как их убивают. И меня это близко не задевало, а потом я своими глазами увидел мертвеца, и мне стало невыносимо стыдно. «Стыдно?» — воскликнул я невольно. «Стыдно. Потому что этот мальчик, всего на 3-4 года старше меня, такой подвижный и храбрый, за минуту до того полной жизни и всегда такой славный, превратился в груду из кромсаного мяса, так что и не верилось, что только что это был живой человек. Я промолчал. Я видел немало мертвецов в свою бытность студентом-медиком и еще много больше во время войны. Меня-то всегда угнетало, какой у них жалкий, ничтожный вид. В них не было ни на грош благородства, марионетки, которых кукольник выбросил на помойку. В ту ночь я не мог уснуть, я плакал. За себя я не боялся, я был глубоко возмущен. Бессмысленная жестокость смерти — вот с чем я не мог примириться. Война кончилась, я вернулся домой. Меня всегда тянуло к машинам, и я хотел, если ничего не выйдет с авиации, пойти на автомобильный завод. После ранения меня сначала не тормошили, но потом они захотели, чтобы я начал работать. А за такую работу, как они хотели, я не мог взяться. Она мне казалась никчемной. У меня было время подумать. Я все спрашивал себя, зачем нам дана жизнь? Мне-то просто повезло, что я выжил, и хотелось на что-то употребить свою жизнь. А на что я не знал. О Боге я раньше никогда не задумывался, а теперь стал о нем думать. Я не мог понять, почему в мире столько зла. Я понимал, что очень мало знаю, обратиться мне было не к кому, и я стал читать, что попало. Когда я рассказал все это отцу Энсхайму, он спросил, «Значит, вы 4 года читали и к чему пришли?» «Ни к чему не пришел». Он поглядел на меня так любовно, что я смешался. Чем я мог вызвать в нем такую приязнь? Он стал тихонько барабанить пальцами по столу, словно что-то обдумывая, и, наконец, заговорил. «Наша мудрая старая церковь пришла к выводу, что если человек поступает как верующий, вера будет ему дана. Если он молится, сомневаясь, но молится искренне, сомнения его рассеются. Если он покорится красоте богослужения, власть коей над человеческим духом доказана многовековым опытом, мир снизойдет в его душу. В скором времени я возвращаюсь к себе в монастырь. Не хотите ли вы поехать со мной и пожить у нас несколько недель? Вы могли бы работать в поле с нашими младшими монахами, могли бы читать в нашей библиотеке. Как переживание это будет не менее интересно, чем работа в угольной шахте или на немецкой ферме. А почему вы мне это предлагаете? Я вас наблюдаю 3 месяца. Возможно, я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете. Стена, отделяющая вас от веры, не толще листка папиросной бумаги. На это я ничего не сказал. У меня было странное чувство, точно кто-то ухватил меня за самое сердце и тянет. Я сказал, что подумаю. Он заговорил о другом. Потом, до его отъезда из Бонна, мы больше не говорили ни о чем, связанном с религией. Но, уезжая, он дал мне адрес своего монастыря и сказал, что если я надумаю приехать, надо только черкнуть ему, и он все устроит. Я и не думал, что буду так о нем скучать.